Тогда они вернулись назад. Геленка посмотрела на Зину, но та избегала ее взгляда. «Ну, я иду, ребята!» — сказала Зинка со смехом. Резко и фальшиво прозвучал этот смех. Зинка исчезла. Хулиганы молча стояли посреди комнаты и смотрели на Геленку во все глаза. «Садитесь, раз пришли!» — пригласила Геленка. Они не шевельнулись. «Хотите, я сыграю для вас?» Они молчали, словно язык проглотили. Геленка повернулась к ним спиной и стала играть. «Что вы им исполнили для начала?» — усмехнулся Ермак. «12-ю рапсодию Листа». Когда Геленка мельком взглянула на хулиганов, они уже сидели кто где и очень внимательно слушали. «Я представила себе засыпанный снегом дачный поселок, глухие дома с заколоченными окнами, одинокую торжествующую Зинку у дороги на стреме, темное беззвездное небо над нею, угрюмый шум сосен, а в деревянной даче профессора Рябинина самый невероятный концерт, который когда-либо давался. Геленка играла, хулиганы слушали. О чем они думали в этот час? Ни малейшей скидки не сделала Геленка на их развитие, эмоциональную глухоту. После Листа она стала играть Шостаковича, Прокофьева, сонату Бетховена. Забегая вперед, скажу, что мне потом говорил восхищенный Шурка Герасимов. Она сидела за роялем, такая сосредоточенная, бесстрашная, и играла. Эх, как играла! А потом влетели мы с Зинкой, и Олежка шикнул на нас. «Тише!» «Теперь вся группа озорников распадется», — заметил Ермак, когда мы ему все рассказали. «Зина уйдет к зомби и его сообщникам, и это будет уже преступная группа». Ермак был встревожен и огорчен. Ему было жаль Зинку. «Попытаюсь убедить ее», — проговорил он с сомнением. Я взглянула на Геленку. Она, казалось, еле сидела за столом. Не прошел для нее даром этот вечер. У нее даже носик заострился, а щеки залила голубоватая бледность. «Давайте сегодня больше не говорить на эту тему», — предложила я, вставая. «А ты, Геленка, сейчас ляжешь, и мы будем разговаривать возле тебя». Несмотря на протесты Геленки, довольно слабые, я уложила ее на один из диванов, укрыла пледом, а мы сели рядом на другом диване. «Ермак, расскажите что-нибудь», — попросила я. «Можете курить, воздуха здесь много». Ермак взял руками мою голову и ласково повернул, рассматривая ссадину. «Болит щека-то?» «Немножечко болит. На ветку, что ли, наткнулась?» «Не знаю, на что. Так бежала, думала, сердце разорвется. Но мы решили... Вы расскажете нам что-нибудь?» Ермак как-то непонятно смотрел на меня, как будто я ему, в общем-то, нравлюсь. «Если хотите, я расскажу вам о своем лучшем друге», — предложил он, усаживаясь поудобнее. «Кто он?» — оживилась Геленка. «Океанолог Александр Дружников. Он сейчас в плавании в Индийском океане. Научно-исследовательское судно «Дельфин». Впервые я увидел Санди еще пятиклассником, когда перешел в новую школу. Он мне очень понравился. И чем больше я его узнавал, тем больше любил его. Мне казалось, что самое большое счастье на Земле — быть другом Санди. Но я не мог этого себе позволить. Я не доверял ему, не доверял его родным». «Почему?» — не поняла Геленка. А я даже дыхание затаила. «Потому что я был мальчик из неблагополучной семьи, у меня были трудные родители. Еще в 3-м классе я подружился с одним мальчуганом и очень привязался к нему. Но его родители узнали и запретили ему со мной дружить. Я очень тяжело пережил это. Вот почему я боялся. Санди тянула ко мне, а я упорно уходил от него –